Глава 20. Я не знаю, когда это произошло. День был сплошным туманом танцующих красок и бестелесных голосов. Но солнце село, и полная луна повисла надо мной в ярко-голубом небе. Я бродила по лесу в поисках чего-то. Я спотыкаюсь о ступени из натурального камня, которые ведут на большую поляну, и смутно понимаю, что нашла его. Луг, где состоится бал. Луна и звезды опускаются все ближе, и я вижу их серебристыми прожилками, словно люстрою подвески на переливающихся цепочках. Они освещают место для танцев, покрытое мягкой травой и обилием полевых цветов. В центре находится мерцающий пруд. Лепестки лилий переливаются розовым и белым. Некоторые из окружающих деревьев выпускают корни и уменьшаются до размеров человека, становясь похожими на людей. Они выходят на площадку парами и начинают кружиться, обхватив друг друга своими ветвистыми руками. Лес исполняет симфонию из стрекотания сверчков, воркующих соловьев и дуновения древесных ветров. Мое бьющееся сердце дополняет мелодию. Я кружусь среди танцующих деревьев. Мои ноги в хрустальных туфельках отбивают ритм завораживающего вальса. Раз, два, три. Все, что мне сейчас нужно, — это партнер. Красавец Клён предлагает мне руку, но я вежливо отказываюсь, покачав головой и присев в реверансе. Я хочу кого-нибудь другого. Я нахожу его под грибом в красную крапинку, который выше маминого дуба грим. Он сидит, прислонившись к его белому стволу. Его глаза остекленели. Но как только он видит меня, его взгляд становится сосредоточенным и теплым. Он поднимается на ноги. Его рубашка, жилет и брюки растворяются в дымке. Я вижу, что вместо них на нем царственный наряд цвета золота и слоновой кости. Парчевый сюртук с высоким воротником, шелковый жилет под ним и бархатные бриджи, заправленные в высокие начищенные сапоги. Его руки обхватывают меня за талию, и он притягивает меня к себе, так что наши тела соприкасаются. «Клара!» — шепчет он, и мое имя на его губах имеет вкус и запах, как у каждого летнего вечера, заключенного в пьянящую смесь вишневого вина. Я прижимаюсь к нему. «Потанцуй со мной!» Его правая рука скользит по моей спине, а левая сжимает мою правую руку и поднимает ее. Мы начинаем кружиться по площадке. Деревья расступаются перед нами. Луна и звезды освещают нас. Они сияют на нашем пути и украшают нас серебром. «Почему ты плачешь?» Голос Акселя звучит, как нежный шепот. «Я плачу?» Только сейчас я понимаю, что слезы текут по моим щекам. «Думаю, это от радости. Но если это так, то почему так болит в груди? Не отпускай меня. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Боль лучше, чем возможность потерять его». Он убирает руку с моей спины, и боль внутри меня усиливается. Но потом он смахивает мои слезы и целует меня в лоб. «Я никуда не уйду». Он крепче прижимает меня к себе, и я кладу голову ему на плечо. Мы раскачиваемся в более медленном ритме и под более чистую мелодию, а затем наши ноги отрываются от земли. Мы плывем над дикой травой, сверкающим прудом, цветущими кувшинками. Деревья на лугу отступают к границам бального зала и снова вырастают в гигантов, которые обрамляют нас сосновыми ветвями и листьями дуба и клёна. «У тебя есть крылья?» — спрашиваю я Акселя, чувствуя головокружение от прекрасной невесомости того, как он меня держит. Его грудь вибрирует от тихого смешка. Я собирался задать тебе тот же вопрос. Я смотрю на него и думаю о себе. Это правда, что у нас за спиной нет крыльев, но у него на сюртуке и у меня на платье выросли шелковистые белые перья. Лебединые перья. По моему лицу снова текут слезы. Они стекают струйками у меня под подбородком и бегут по шее. Я не должна была влюбляться. Карта с пронзенными лебедями никогда не предназначалась для меня. Как такое могло быть, если бабушка вытянула клыкастое существо? Это несправедливо. Что несправедливо? Спрашивает Аксель, и я понимаю, что сказала это вслух. Я больше не могу держать ответ в себе. Он мучает меня с тех пор, как Аксель поцеловал меня в глаза под платаном. Если быть честной с самой собой, то это гложет меня с тех пор, как он позволил мне плакать у него на плече после того, как мы помогли родиться двум ягнятам. Любить, пока не умрешь. Признаюсь я. Его пристальный взгляд встречается с моим. И хотя его глаза слишком яркие, а зрачки расширены, радужки цвета морской волны невыносимо нежные и полны сочувствия. Какой бы была жизнь в противном случае? Но это не произойдет так скоро. Любовь? Смерть? Мы не умрем в этом лесу, Клара. Он не умрет. И хотя я рада этому, это не успокаивает мое сердце. Ты будешь так счастлив с Золой. Ты снова станешь частью настоящей семьи, как ты всегда хотел. Он наклоняет голову. Я не хочу обидеть Золу и ее семью. Конечно, не хочешь. Они были так добры ко мне. Я знаю. Я должен вернуть ее домой. Я пообещал это самому себе. Тебе не нужно объяснять. Если он сделает это, я знаю, что он скажет потом. Что она не уйдет отсюда, пока он не женится на ней. Я понимаю, что должно произойти сегодня ночью. Но ты не понимаешь моих чувств. Он качает головой и поднимает на меня глаза. В них словно отражается моя собственная боль. Клара, как я должен... Не продолжай. Я кладу руку ему на грудь. Я не могу. Он обхватывает руками мое лицо и заставляет посмотреть на себя. Мы больше не танцуем, но продолжаем парить, пока мир вращается вокруг нас. Звезды приближаются и превращаются в светлячков. Белые перья растут из кончиков моих волос и поднимаются по рубашке Акселя, окаймляя его воротник. Его взгляд опускается к моим губам, и мое сердцебиение учащается. Безудержный пульс проносится по всем моим конечностям, кончиков пальцев рук и ног. Он собирается поцеловать меня. И я позволю ему, даже если это будет поцелуй жалости или извинения. Я не могу умереть, не узнав, каково это. Мои руки обхватывают его сзади за шею, и я притягиваю его ближе. Его дыхание согревает мое лицо. Наши губы почти соприкасаются. Я закрываю глаза. Его нижняя губа касается моей. Это всего лишь легкое прикосновение. Я вздрагиваю и шепчу. «Аксель!» «Аксель?» Голос Золы врывается в мое сознание. Хотя он мягкий и воздушный, он неестественно отдаётся в моей голове. Я вырываюсь из объятий Акселя и, спотыкаясь, отступаю назад, снова упираясь обеими ногами в площадку на лугу. Мир перестает вращаться. Зола и Хенни только что спустились с верхней ступени каменной лестницы. Они стоят под аркой из двух деревьев, которые прислоняются друг к другу. Зола находится в 20 футах от меня, но она полностью заслоняет собой мое поле зрения. Перья в моих волосах и юбке съеживаются и тускнеют, когда я любуюсь ее неземным обликом. Ее платье полностью сделано из белых перьев. Они поднимаются веером, закрывая грудь в форме сердечка, и расправляются на бедрах, как крылья. Они не спадают с ее юбки снежными волнами, которые стелятся по дикой траве. Ее пухлые губы нежно-розового цвета, а волосы собраны в изящный пучок с добавлением перьев, закрепленных над каждым ухом. Ее кроваво-красная фата разительно контрастирует со всем белым. Она струится, свисая с основания ее пучка по обнаженной спине, пока не спадает с юбки и не образует длинный шлейф, который стал втрое длиннее, чем раньше. Где-то в глубине души я понимаю, что у меня галлюцинации, что Зола должно быть все еще в своем поношенном, почерневшем от сажи свадебном платье. Но это не успокаивает. Она прекрасная невеста, независимо от того, что на ней надето. И она станет женой Акселя еще до полуночи. Это ранит меня до глубины души. Но я должна позволить этому случиться. Иначе она не вернется домой, и сердца Хейни и Акселя будут разбиты навсегда. Лучше, если это произойдет с моим сердцем. Мои друзья смогут покинуть этот лес, как только мы достигнем цели этого путешествия. Но моей судьбе суждено закончиться здесь. Зола скользит ко мне и Акселю в лунном свете. Хинни следует за ней тенью, одетая в гораздо более простое платье, чем ее сестра. Оно темно-фиолетового оттенка, а длина юбки доходит только до колен. Когда я ловлю взгляд Хинни, меня охватывает чувство вины. Она хмурится так же угрюмо, как и в прошлый раз, когда увидела, как мы с Акселем чуть не поцеловались. Но Зола, кажется, забыла, что она видела минуту назад. Или она хорошая актриса. Ее улыбка безмятежна, а изящные, как у танцовщицы, руки свободны от всякого напряжения. В ее слегка прищуренном взгляде есть лишь намек на что-то мрачное и злое. Она присоединяется к нам, когда мы стоим на краю пруда, и ее взгляд из-под длинных ресниц скользит по Акселю. «Из тебя получился прекрасный жених, мой принц». Это правда. Раздирающая боль в груди усиливается, когда я осознаю, как он изменился. Теперь он полностью одет в белое, как Зола. На одно его плечо наброшен плащ из белых перьев, а голову венчает золотая корона. Возможно, пронзенные лебеди не двое человек, а трое. Аксель и Зола — пара, которая по-настоящему любит друг друга, а я — несчастная птица, парящая над ними со стрелой в сердце. «Потанцуй со мной!» Просит Зола Акселя теми же словами, с которыми я обращалась к нему. «Один танец, и после мы принесем клятвы». Он переминается с ноги на ногу. «Зола, я...» «Уже почти полночь. Однажды я уже потеряла тебя накануне нашей свадьбы. Я не позволю этому случиться еще раз. Завтра я больше не буду невестой». Она расправляет свои тонкие плечи и высоко поднимает подбородок. «Мы поженимся до того, как часы пробьют 12».